Часть 11. В январе Петр переехал в Англию и поселился в верстах в 3 от Лондона в городе Дептфорде, на верфи, где он увидел то, чего тщетно добивался в Голландии. Корабельное по всем правилам науки искусства или геометрическую пропорцию судов. 2,5 месяца он учился математике и черчению корабельных планов. Для учреждения навигаторской школы в Москве взял на службу ученого-профессора математики Андрея Фергерсона и шлюзного мастера капитана Джона Перри для устройства канала между Волгой и Доном. Моряков-англичан уломать не смогли, сильно дорожились, а денег в посольской казне было мало. Из Москвы непрестанно слали соболя, парчу и даже кое-что из царской ризницы — кубки, ожерелья, китайские чашки, но всего этого не хватало на уплату больших заказов и наем людей. Выручил любезный англичанин лорд Перегрин, маркиз Кармартон. Предложил отдать ему на откуп всю торговлю табаком в Москве и за право вести 3000 бочек той травы, никоцианы по 500 фунтов аглицкого веса каждая, уплатил вперед 20 000 фунтов стерлингов. Тогда же удалось взять на службу знаменитейшего голландского капитана дальнего плавания, человека гордого и строптивого, но искусного моряка Корнелия Крейца. Жалование ему положили 9000 гульденов, по-нашему 3600 ефимков, дом на Москве и полный корм, звание вице-адмирала и право получать 3% с неприятельской добычи, а буди возьмут в плен, выкупить его на счет казны.